Глава 17. Наступил тусклый рассвет. На небе полно туч, моросил холодный дождь. Я сидел в плетеном кресле на веранде, наблюдая, как Оскар уносит очередное созданное мной плетение. Я решил, что надо поставить вокруг поместья дополнительную защиту. Да, она никак не сможет отогнать теневых странников, если они решат появиться. Ведь эти твари слишком сильны. А уж активировать проклятие эта защита точно не помешает. И все-таки я решил ее поставить. Есть шанс, что барьер затруднит действия врагов. Это уже что-то. Кроме того, он будет положительно влиять на ауры всех домочадцев. Я создавал плетения, а Оскар разносил их, закрепляя повсюду вокруг дома. Постепенно структуры объединялись, превращаясь в купол. Сделал глоток терпкого чая, в который добавил восстанавливающее зелье. Даже с эфирным накопителем я отдал много сил на создание домашней защиты, а после Урала так и не успел толком отдохнуть. Но было некогда. Мой род под угрозой. Как я могу спать в такое время? Никак. Кретов появился вскоре после рассвета, когда капли дождя серебрили ступени веранды. Подъехав к крыльцу, он подошел и молча протянул мне потертую шкатулку. Открыв ее, я увидел несколько серебряных амулетов. Грубоватые ромбовидные пластины с рунами, но окруженные сильным плетением. На ощупь они были холодными, как кусочки льда. «Раздай, родне, носите, не снимать!» Дмитрий протер красные, как у вампира, глаза. «Поспать не удалось!» «Но я все сделал». «Спасибо», — сказал я, закрывая шкатулку. «Кофе будешь?» Он кивнул, протирая осунувшееся лицо руками. Я позвал слугу и попросил подать нам кофе и завтрак. Вскоре принесли две чашки крепкого кофе, тосты, сыр и остатки вишневого пирога тети Варвары. За него-то мы с Дмитрием и принялись в первую очередь. Завтракал, молча наблюдая, как солнечный свет с трудом пробивается сквозь тяжелые серые тучи. Кретов первым нарушил тишину. «Конгрегация еще ночью прислала бумагу. Требует артефакты, которые мы добыли у сектантов. Угрожают судом». «С чего бы им требовать наши артефакты? Мы с тобой вынесли их из огня, рискуя жизнью», — заметил я. «Думаешь, великого магистра это волнует?» — поморщился Дмитрий. «Тем более он в своем праве. Технически все магические изделия являются собственностью конгрегации провидцев». «Да, я в курсе. Но в нашем случае это вещественные доказательства». «Само собой, но у них есть лазейки. Думаю, на нашего начальника будут давить. Не исключено, что даже генерал сегодня примчится». «Это о многом говорит», — хмыкнул я. «Воронов собирался уничтожить все доказательства, а мы кое-что добыли. Вероятно, артефакты связаны с конгрегацией». «Да, верно. Поэтому я тайно вывезу их из нашего отделения и отдам Анатолию. Пусть он проводит экспертизу», — сказал Кретов. Я посмотрел на него и качнул головой. «Это незаконно. Если узнают...» «У нас могут быть большие проблемы с законом вплоть до тюрьмы. Но ради разгадки нависшей над миром тайны я готов рискнуть». «Да-да, мне плевать», — отмахнулся начальник. «Сам видишь, история закручивается такая, что не до формальностей». «Здесь ты прав», — согласился я. «Доброе утро», — раздался голос за спиной. Повернувшись, я увидел заспанную Машу в голубом свитере. Она выглядела так мило и уютно, что мое сердце дрогнуло при виде ее обезображенной ауры. «Доброе», — сказал я и сунул ей амулет. «Держи». «Что это?» — не поняла она и захлопала глазами. «Тебе и всем остальным надо будет это носить. Защитный амулет, ничего особенного». Маша, прижав амулет к груди, посмотрела на угрюмое лицо Дмитрия и опустила глаза. «Что-то случилось, да?» – тихо спросила она. «Сергею вчера стало плохо, А потом вы так ворвались в столовую. Что происходит, ваше благородие?» «Все в порядке», — уверенно ответил я. «Ты не должна переживать, понятно? Если даже что-то случится, я смогу вас защитить». «Это точно», — сказал Дмитрий, беря с тарелки ломтик сыра. «Ты бы видела, как твой брат сражается со злыми духами. Свой рот он точно в обиду не даст». Мария кивнула, но мне показалось, что мы не слишком ее убедили. Она ушла обратно в дом. Я со вздохом откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Дмитрий похлопал меня по плечу. «Мы их одолеем, Григорий, во что бы то ни стало». «Знаю. Просто мне не нравится врать родным», — признался я. «Рассказывать им правду тем более не стоит». «Это мы решили еще вчера. Не стоит наводить среди людей панику». «Да уж». «Какие планы?» Я открыл глаза и посмотрел на наставника. «Отдохнуть. Я поеду и отвезу Толе артефакты, а потом намерен проспать до следующего утра. Экспертиза вряд ли будет готова быстро, а нам с тобой нужно восстановить силы». «У меня другие планы», — сказал я, сделав глоток кофе. «Хочу найти информацию о драконе». «Не дает он тебе покоя, да?» — усмехнулся Дмитрий. «Думаю, он не просто так дважды явился мне. Надо найти, что можно, но мне понадобится твоя помощь». «Я ничего не знаю о драконах». «Мне нужно проникнуть в архивы конгрегации». Я поставил кружку на стол. «У тебя есть туда доступ». Кретов не донес до рта очередной кусочек сыра и нахмурился. «Тебе точно нужно выспаться. Знаешь, что будет, если тебя заметят в архивах?» «Знал. Очередные проблемы с законом. Вплоть до заточения в тюрьму на долгие годы. Но это лишь в том случае, если меня поймают». «Как ты сказал, мне плевать. Чутье подсказывает, что дракон тоже может быть со всем этим связан. А я чутью привык доверять». «Проведи меня туда», — почти потребовал я. Наставник закинул сыр в рот, медленно прожевал и затем сказал. «Ну что ж, в архивах есть так называемый отдел мифологии. Там хранятся сведения о неустановленных магических существах, неподтвержденных явлениях и всяком таком. В архивы есть отдельный вход, а у меня есть старый пропуск. Если замаскируешься, никто тебя не узнает». Этот план пришелся мне по душе. «Договорились», — сказал я и встал. «Пойду переоденусь. Если захочешь еще кофе, не стесняйся». «Да я и не стесняюсь», — пожал плечами Кретов, снова потянувшись к сыру. Я переоделся в черный свитер с высоким воротником и серое пальто. Ничего примечательного. Волосы зачесал нетипично для себя, надел очки для работы за компьютером и взял с собой рюкзак, куда запихнул ежедневник и несколько книг по основам магии. Когда спустился, то Кретов осмотрел меня и кивнул. «Сойдешь за стажера, только ауру прикрой». Я применил специальное плетение, подавив силу своей магии. Теперь я выглядел как рядовой начинающий провидец третьего круга, бледный, уставший, с рюкзаком на спине. Архив конгрегации напоминал гигантскую бетонную гробницу. Мы вошли через черный ход, на котором никого не было, кроме скучающего охранника. Кретов сунул охраннику упомянутый пропуск с чужим именем, указав на меня. «Практикант. Проведет пару часов в мифологии». Старик в форме даже не поднял головы, махнув рукой на лифт. Повезло, что он не стал заморачиваться, ведь провидцев в столице немного, и проверить информацию легко. «Удачи», — бросил Дмитрий, разворачиваясь к выходу. «Я кто ли? Если что, звони». Отдел мифологии занимал подвал с низкими сводами. Воздух пах плесенью и пылью веков. Полки гнулись под старинными свитками и фолиантами в кожаных переплетах. Я включил фонарик, высвечивая название. «Хроники неклассифицированных сущностей. свидетельства о духах стихий, неопознанные эфирные паттерны. Первое упоминание нашел в манускрипте 500-летней давности. Европейский монах-бенедиктианец описывал крылатого змея, чей рев пробуждает камни. Следующий документ – дневник алхимика 17 века. «И явился он в пламени, но не сжег ни травинки. Глаза его знали мои тайные грехи, а голос звучал, как гром внутри головы». В отчете 1812 года нашел любопытную деталь. После Бородинского сражения несколько солдат клялись, что видели огненного змея, пожирающего души убитых. Дата совпадала с внезапным исчезновением магической аномалии под Можайском. «Нарушение баланса», – пробормотал я, листая пожелтевшие страницы. Кретов как-то говорил, что мощные эфирные существа могут влиять на него. Если дракон появляется в ключевые моменты истории... Сверху раздался какой-то стук и затем голоса. «Проверьте подвал. Он должен быть там». Я погасил фонарь и спрятался за стеллажом. Звуки шагов спустились по лестнице. Луч фонаря мелькнул над дверью. «Здесь никого», – буркнул охранник и хлопнул дверью. Выждав немного, я снова вернулся к чтению. Интересно, меня ли они искали? Неужто Дивов как-то узнал, что я тайком проник в архивы? Если да, то искать меня должны были с большим усердием. Вероятно, речь шла про кого-то другого. Последний документ – отчет экспедиции 1947 года в Гималаи. Локальное искажение реальности, сопровождаемое появлением гигантской рептилоидной сущности. Прилагался рисунок, судя по которому, люди видели того самого дракона. Я снял на телефон самые значимые фрагменты. Баланс магии. Если дракон не случайный гость, а регулятор, то его появление сейчас неспроста. Конгрегация, странники, проклятие. Все это части огромного дисбаланса. На выходе охранник проверил мой рюкзак, но, само собой, ничего там не нашел. А заглянуть в телефон не догадался. Значит, искали все же не меня. Выйдя из конгрегации, я вызвал такси и отправился в центр. Зашел в кафе, заказал себе обед и позвонил Кретову. «Все в порядке?» – спросил он, взяв трубку. «Да, я уже уехал. «А у тебя?» «Сделал, что собирался. Теперь, даже если конгрегация додавит нашего начальника, ничего они не получат. Что-нибудь выяснил про своего дракона?» «Много всего интересного». «Да, судя по всему, он появляется в моменты кризисов. И есть два варианта. Либо он их провоцирует, либо, наоборот, пытается урегулировать». «Интересная теория», — проворчал Дмитрий. — И что ты с этим будешь делать? — Не знаю. Надо снова встретиться с ним и поговорить. — Поговорить с драконом? Даже в мире провидцев это звучит как бред. И как ты собираешься его искать? — Никак, — ответил я. — Думаю, если мы встретились уже дважды, то увидимся и еще раз. Остается ждать. А интуиция подсказывала, что ждать придется недолго. «Гениальный план», — с иронией сказал Кретов. «Судя по всему, он отлично умеет скрывать свою ауру, поэтому, возможно, он уже где-то неподалеку и следит за мной», — предположил я. «Ну, тогда тебе стоит подготовить очень вежливое приветствие», — фыркнул Дмитрий. Пообедав, я вновь ощутил усталость. Поиски информации о драконе так увлекли меня, что я ее не замечал, но теперь она снова вернулась. Я решил последовать совету наставника, поехать домой и как следует выспаться. Ведь силы мне наверняка еще понадобятся, и много. Дом встретил меня тишиной. Все зорины, должно быть, разъехались по своим делам. Я заглянул в спальню Сергея. Он лежал и, казалось, спокойно спал. Оскар дремал у него на груди. Выходя из комнаты, я напомнил стоящему в коридоре гвардейцу. «Никаких посетителей». «Конечно, барон», — кивнул тот. У двери в свою спальню я неожиданно увидел Константина. Старший брат прислонился к стене, скрестив руки на груди. Его аура, обычно ярко-оранжевая, теперь была испещрена черными точками, как гниль на апельсине. «Григорий!» — он сделал шаг мне навстречу. «Как дела?» «Все в порядке, только до сих пор не удается выспаться». Намекнул я на то, что не хочу сейчас говорить. «Понимаю, ведь происходит что-то серьезное, да?» Костя нахмурился. «Слушай, я не ребенок, скажи, в чем дело? Мы все беспокоимся». Я не успел начать, как он сказал. «Только не надо водить меня за нос. Ты глава рода, к тебе никаких претензий, но не надо держать нас в неведении. Что с Сергеем? Почему он спит уже почти сутки? Что вы с этим следователем вчера такого увидели в столовой? Зачем эти амулеты?» Он достал серебряную пластину из-под рубашки. «Есть магическая угроза», — уклончиво ответил я. «И весьма серьезная. Волков со своими штучками рядом не стоял». «И что?» «Никаких подробностей, Костя», — резко перебил я. «Вы все равно ничего не сможете с этим сделать. Но будь уверен, я не дам в обиду никого из рода. Ни тебя, ни Машу, ни тетю Варвару. Никого». Константин скрипнул зубами, сдерживая раздражение, а затем кивнул. «Хорошо. У меня нет поводов тебе не верить, брат. Если понадобится помощь, только скажи». Выбора я ему не оставил, и иначе он ответить просто не мог. «Помощь понадобится», — сказал я. «Когда меня не будет рядом, ты за главного. Не позволяй, чтобы в семье распространились панические настроения. Все будет хорошо, никто не пострадает». «Договорились», — Костя пожал мне руку. «Хорошо тебе отдохнуть». «Спасибо», — ответил я и вошел в спальню. Рухнул на кровать, даже не сняв одежду, и сразу же отключился. Из глубокого сна меня вырвал звонок. На часах была половина девятого вечера, а звонил мне Кретов. «Выспался?» — хрипло поинтересовался он. «Анатолий отыскал кое-что интересное на посохе хищника. Избавлю тебя от деталей. Суть в том, что ниточка ведет к подпольному торговцу артефактами по имени Игорь Шумилов. Не слышал про такого?» «Нет». Я сел, потирая лицо. За окном лил дождь, стуча по подоконнику. «А должен был?» «Может быть. Весьма известный контрабандист. Как насчет вечернего визита?» «С удовольствием». «Скоро буду». Дмитрий повесил трубку. Успел умыться и попросить услуг кофе в термокружке, когда его автомобиль остановился у крыльца. Я сел на переднее сиденье, и мы тронулись. «Шумилов торгует артефактами через подставные фирмы. У него их штук 40», — сказал Кретов. «Портальный посох хищника, медальоны с рунами смерти и прочее. Все от него». «И он как-то связан с конгрегацией?» — уточнил я. «Все возможно. Сейчас мы с тобой это и выясним». Мы заехали в старый спальный район, где между ломбардом и точкой по ремонту телефонов располагался якобы антикварный магазинчик. Вывеска мигала желтым, отражаясь в лужах. «Идея есть, как будем с ним общаться?» Остановив машину, Кретов достал из кобуры пистолет и проверил магазин. «Вежливо попросим поделиться информацией. Если откажет, вежливо пригрозим». «Мне нравится», — усмехнулся наставник. Дверь была не заперта, хотя время уже было нерабочее. Внутри пахло нафталином и медью. Витрины ломились от поддельных картин, ржавых кинжалов, книг в окованных переплетах. «Закрыто», — буркнул тучный мужчина из-за прилавка. «Да, вы правы», — сказал я, щелкая замком. «Вы от кого, уроды?» Шумилов тут же напрягся и сунул руку под стойку. «Руки на прилавок», — приказал Кретов, доставая пистолет и удостоверение. «Полиция». «Тихо, тихо, старый, все в порядке». Игорь поднял руки и натянул улыбку. «Вы что-то ищете? Я помогу найти. Работа у меня такая». «Не что-то, а кого-то», — сказал я, доставая телефон и открыл фото с посохом хищника. «Знакомая штука». Шумилов посмотрел на фотографию, надул губы и помотал головой. Я взглянул на Кретова, а тот раздраженно поморщился и повел подбородком, мол, давай. У меня и без того не было настроения церемониться с преступником. Продажа незаконных артефактов – дело наказуемое и опасное для простых людей. Ведь такие магические изделия несли серьезную угрозу. А сейчас под угрозой была моя семья, и я вовсе не хотел тратить время на вежливые разговоры. Убрав телефон в карман, я одной рукой схватил Игоря за лысый затылок, а во второй создал видимое плетение, угрожающего кроваво-красного цвета. Вы что беспределите?» – завопил торговец. «Сожгу тебе морду до кости и сожалеть не буду», – пригрозил я, удерживая дергающегося мужчину. «Выкладывай все, что знаешь о посохе!» «Ничего не знаю!» «Подпали его немножко», — посоветовал Дмитрий. «А если не поможет, прострелим ему колени». «Да вы охренели! Вы в каком веке живете? Вы же менты, а не бандиты!» «Дело серьезное, а у нас нет времени», — сказал я, заставляя плетение разгореться ярче. «Ладно, ладно, тихо, не надо!» Шумилов громко сглотнул. «Сейчас все расскажу».